Приземлившись в Москве ранним утром, прямым ходом отправились в Кремль. По пути я привычно выстроил в голове план разговора и сгреб в кучку остатки самоконтроля, не позволяющие мне погрузиться в бездну жалости к себе. Надоели эти злые взрослые, и чё я им сделал? Утешался баюканьем стоящего на коленках горшочка с бонсаем сосной в наклонном стиле. В токийском аэропорту посыльный императора вручил подарок от Хирохита. Оценил силу коммунистического духа пожилой фашист. Первое время дед обитал в кабинете Леонида Ильича, угловом на третьем этаже, но ныне переехал на второй, во второе помещение от кабинета Сталинского. Симулякру нужна подпитка, и этот сигнал незамеченным не остался. Над обитым классическим сукном, украшенным каноничной НКВДшной лампой, кокетничает Юрий Владимирович, и фотографиями всех членов семьи, в том числе моей, часть фоток, увы, с траурными полосками. Столом генерального портрет Ленина, а рядом длинный стол для совещаний брежневского формата на 16 персон. Вдоль стен куча шкафов с документами и огромная карта мира, а рядом еще более огромная карта СССР. Последняя испещрена кучей пометок и занавешивается, когда в кабинет попадают лишенные допуска люди. Исключение я. «Привет, деда!» — пожал руку усталому, покрасневшему, уцелевшим глазом деду. «Не спал?» «Поспишь тут». Отмахнулся он и опустился в кожаное кресло, кивнув на соседнее. Я уселся. «Ну и почему я должен отговаривать Семена Кузьмича от увольнения половины твоей охраны?» — спросил он. «Потому что, если бы они меня скрутили и утащили со сцены, в зале бы поднялась паника». 14 000 человек в замкнутом помещении», — вздохнул дед, осознав масштабы. «И наши зарубежные партнеры были бы очень такому повороту рады», — добавил я, — «месяц-другой смакуя каждого затоптанного аборигена. Нам оно совсем не надо, поэтому я выверну ситуацию наизнанку, на весь мир громогласно прозвенев своими огромными, отлитыми из лучшей в мире советской стали яйцами». «Ох, да звенишься ты когда-нибудь», — вздохнул дед, откинувшись на спинку. «Пофигу», — отмахнулся я. «Фарш назад не провернешь. СССР обновился и укрепился. Это моя программа минимум была. Помру, станет не так прикольно. Но и возврата к медленному гниению уже не будет. Нарываться не стану», — выставил руки перед собой, не дав деду возмутиться. «Но в этой конкретной ситуации я со всех сторон молодец, равно как и товарищи из девятки. Но нельзя было по инструкции действовать. Это бы обернулось настолько чудовищными репутационными потерями, что все японское направление пришлось бы сворачивать. А так? А что так, кстати?» «А так, пока ты летел, вне шторк на ушах стоял», — ухмыльнулся дед. «Ямаху хотел? Есть у тебя теперь Ямаха. И Тойота будет, автозавод. И участок земли под новое посольство — подарок от Хирохита. И сам он в следующем году приедет прямо сюда», — указал на пол кабинета. «Ну и все», — развел руками. «Не все, Сережа», — покачав головой, мягко ответил дед. «Это чистой воды авантюра. Удачу за хвост схватил. Так работать нельзя, чревато. Германа мы у тебя забираем. Найдем, куда применить». «Жаль, он мне нравится», — вздохнул я. «Он тебе не Виталина», — одернул дед. «Нравится ему». «Да понял я», — буркнул я. «Можно поныть?» «Можно», — одобрил Андропов. Я спекся, полностью разбит, морально выгорел и пропитан жалостью к себе, — перечислил я, намокая глазками. Заебался, сил нет. Дед поднялся с кресла, поднял за руку меня и крепко обнял. «Электронику нужен ремонт», — шмыгнул я носом. «В Артек у меня квота выбрана, поэтому сейчас поеду в деревню, маме покажусь, со шматьем разберемся и свалю в Орленок на неделю, просто отдыхать, забив на окружающую реальность. Кино снять успею». «Езжай, Сережа», — почил дед. «Никуда твое кино не денется, отдыхай. Ты, как ни утро, другой заслужил. Но нужно тебя народ показать. Примешь в Орленке съемочную группу?» «Уже почти традиция», — нервно гоготнул я. «Приезжает Сережа из загранки не просто так, а с пленочкой, где его застрелить пытаются». «Было бы смешно, если бы не было так грустно», — поморщился дед. Отстранившись, я вытер слезы и спросил, кто стрельнуть-то пытался? «Радикал тамошний», — налив мне воды из графинчика, — ответил дед. «Общество черного дракона. Нацисты». «Все они там нацисты», — попив, — ответил я. «Похвалы у них Ашотр берет. Похожесть на японца как комплимент используют. А сами даже столовые приборы изобрести не осилили. И кто тут северный варвар?» «Повесят в понедельник», — добавил дед, — «и еще десяток выявленных членов для массовки». «Туда и дорога», — одобрил я. «Я после каникул к тебе зайду, нормально поговорим, ладно?» «Беги», — улыбнулся он и сочно зевнул. «А я вздремну, пожалуй», — покосился на диван. «Пожилым без сончаса никак, вы ж как дети». Не удержался я и быстро выбежал из кабинета, не дожидаясь неминуемой высочайшей кары.